— сказала она и подвинула к нему поднос. «Кто был в сожженном автомобиле?» «Лифтер, Месснер», — девушка улыбнулась. «Это моя идея — убить сразу двух зайцев». «Что ты этим хочешь сказать?» «Я подумала, что неплохо было бы отделаться от Месснера, если это он навел тебя на наш след. Страховка. И еще я подумала, что если все тебя будут считать убитым, то у нас останется больше времени, чтобы выбить из тебя правду». «Если Месснер привел меня к вам, то что вам еще от меня нужно?» «Ну, куколка, у нас полно вопросов, на которые ты должен ответить», — сказала девушка. «Ну как кофе? Неплохой, а?» «Да. Тебе холодно?» «Да, нет. Могу тебе принести одеяло, если хочешь. Спасибо, все в порядке». «Я подумала, что если идет дождь в комнате, может стать немного прохладнее». «Нет. Ты неплохо выглядишь в голом виде. Спасибо. Я тебя накормлю, ты не беспокойся». «Знаю. Понимаешь, эти вопросы его все-таки очень волнуют. Того и гляди, он окончательно взбесится и пошлет нас с тобой к черту. Я хочу сказать, что мне-то очень нравится, что ты здесь. Да только не знаю, смогу ли я удерживать его и дальше, если ты не согласишься помочь нам». «Я все узнал от Месснера», — сказал Карелла. «Это он дал мне описание». «Так мы правильно сделали, что пристукнули его. Вам виднее. Хотя, конечно, это не дает ответа на многие вопросы, которые я тебе уже задавала». «Какие вопросы?» «Ну, например, откуда ты узнал его имя? Или вот адрес? Месснер ведь не мог его дать тебе». «Все это было в Тинкиной адресной книжке, имя и адрес». «Там было и его описание, да?» «Не понимаю, что ты хочешь сказать». «Ты прекрасно меня понимаешь, куколка. Если у Тинки в записной книжке не было описания внешности, то как же ты связал его имя и адрес с описанием, полученным от Месснера?» Карелла молчал. «Я абсолютно уверена, что у Тинки в книжке не было описаний ее знакомых, как и у каждого другого нормального человека, так ведь?» «Так». «Отлично. Я очень рада, что ты говоришь правду, потому что мы нашли эту книжку в кармане твоего пиджака, в котором ты вломился сюда, и нам отлично известно, что там ничего подобного нет. Есть хочешь?» «Да, очень». «Я тебя накормлю, не беспокойся», — вновь повторила она. Потом помолчала и снова спросила: «Откуда ты узнал имя и адрес?» «Мне просто повезло. Я проверил все имена в книжке методом исключения, понимаешь?» «Опять вранье!» — вздохнула девушка. «Мне бы не хотелось, чтобы ты врал!» Она подняла пистолет с подноса и сказала: «Давай назад!» Карелла отодвинулся назад, насколько позволял наручник. Девушка подошла к нему, наклонилась и поставила еду на пол. «У меня под халатом ничего нет», — сообщила она, — «я вижу». «Я так и думала», — усмехнулась она, быстро выпрямилась и отошла к двери. Там она уселась на свой стул, скрестив ноги, так что халатик обнажил ее бедра почти полностью. «Ну, давай», — сказала она, указывая на поднос с пистолетом. Карелла налил себе кофе, сделал неторопливый глоток, потом взял сэндвич и жадно откусил. «Вкусно?» — спросила девушка, внимательно наблюдая за ним. «Да». «Я сама все это приготовила. Ты должен признать, что я неплохо о тебе забочусь». «Ну, конечно», — согласился Карелла. «Я буду делать это еще лучше, если ты больше не будешь мне врать. Ну, зачем ты это делаешь? Думаешь, это так хорошо с твоей стороны?» «Я не вру». «Ты сказал, что нашел нас по чистой случайности, методом исключения. Значит, ты не знал, кого или чего ожидать, когда явился сюда, верно? Ты просто искал кого-нибудь из Тинкиной записной книжки, кто подошел бы под описание Месснера». «Верно». «Но тогда зачем ты вышиб дверь? Почему у тебя в руках был пистолет? Ты знал, кто он такой, еще до того, как явился сюда. Откуда ты это узнал?» «Я ведь сказал тебе, что мне просто повезло. Ага, понятно. Только было бы лучше, если бы ты мне все-таки перестал врать. Ты закончил с едой? Нет еще. Скажешь, когда закончишь. Ладно. У меня есть дело. Ладно. Хочу кое-что сделать для тебя. Карелла прожевал сэндвич и запил глотком кофе, не глядя на девушку. Она теперь качала ногой, небрежно держа пистолет в руке. «Боишься?» — спросила она. «Чего?» «Того, что я могу сделать с тобой». «Нет, а чего мне следует бояться?» «Я ведь могу тебе снова сломать нос, кто знает». «Верно, можешь». «Или даже сдержать свое прошлое обещание, вышибить тебе все зубы». Она улыбнулась. «Это была моя идея — выбить у Месснера все зубы. Я ведь знаю, что ваши ребята могут проводить опознание по зубам, верно?» Я так и подумала, и ему сказала. Он тоже нашел, что это хорошая идея. «Ты просто набита хорошими, отличными идеями. Да, у меня и правда полно хороших идей. Но ты ведь не в обиде?» — спросила она. «Нет». «А я бы на твоем месте разозлилась. Правда, разозлилась бы». «Самое худшее, что ты можешь со мной сделать, — это убить», — сказал Карелла. «А поскольку я все равно уже мертв, то какая мне разница?» «Люблю людей, у которых развито чувство юмора», — сообщила она без тени улыбки. «Но все-таки я могу сделать кое-что похуже смерти. Похуже, чем просто убить тебя». «Что ты можешь сделать?» «Могу совратить тебя». «Меня невозможно совратить», — сказал Карелла и улыбнулся. «Таких, кого нельзя было бы совратить, вообще не существует», — возразила она. «И я собираюсь заставить тебя умолять нас, упрашивать и умолять, чтобы мы разрешили тебе сообщить все, что ты знаешь. Серьезно, я тебя на самом деле предупреждаю». «Я сказал тебе все, что мне известно». «Угу», — сказала она, качая головой. «Закончил ты, наконец?» «Да». «Толкни ко мне поднос». Карелла повиновался. Она подошла, взяла поднос и снова уселась на стул. Закинула ногу на ногу и стала покачивать ею. «Как зовут твою жену?» «Тедди». «Красивое имя». «Но ты скоро его позабудешь». «Не думаю», — сказал Карелла небрежно. «Забудешь не только ее имя, но и ее самое». Он покачал головой. «Это я тебе обещаю», — сказала она. «Через неделю ты забудешь даже собственное имя». Воцарилось молчание. Она сидела неподвижно, только нога ее по-прежнему покачивалась. Зеленое неоновое пятно блеснуло на полу и исчезло. Несколько мгновений тьмы и снова вспышка. Теперь девушка уже стояла. Она оставила пистолет на стуле и вышла на середину комнаты. Неоновое мерцание погасло. Когда же оно вспыхнуло снова, она оказалась совсем рядом с ним. «Что бы ты хотел, чтобы я для тебя сделала?» — спросила она. «Ничего». «Ничего?» — она улыбнулась. «Посмотри-ка сюда, куколка». Она развязала поясок на талии, халат раскрылся, обнажив ее груди и живот. Зеленый неон залил ее на миг с ног до головы и тут же погас. В промежутках между вспышками он слышал, как она подошла к выключателю у двери. Распахнутый халат не скрывал ее тело. Она включила верхний свет и снова вернулась на середину комнаты. Остановившись посредине, она снова распахнула свой халат, открыв его взору свое большое, белое и очень стройное тело. Красный шелк прикрывал только спину и руки. Ногти на руках сверкали кроваво-красным лаком. «Что ты думаешь по этому поводу?» Карелла не ответил. «Хочешь попробовать?» «Нет». «Врешь». «Я говорю чистую правду». «Я заставила бы тебя забыть ее в одну минуту», — сказала она. «Я знаю такие штучки, о которых ты и мечтать не можешь. Хочешь?» «Нет». «Ты только попробуй, увидишь сам», — сказала девушка. Карелла молчал. Она медленно запахнула халатик и туго завязала поясок на талии. «Не нравится мне, что ты все время врешь. Я не вру. Ты ведь голый коп, и потому не говори мне, что ты не хочешь».